стихи посвятила им. Из дневничков. Что вам скажу я о глазах моих? Что мне они дороже всех чужих? Что вижу в них во сне и наяву? Что им благодаря, как все, живу? Тогда формален будет мой ответ. Оставьте формализм, вот вам совет. Увы, старательный мне даже не слыть, но ваш совет исполню, так и быть. Кусочки синевы мои глаза, как будто только что прошла гроза. Они даруют мне рассвет, закат, приносят слез чуть слышный листопад. Они открыты бедам и ветрам, печалям, радостям, невзгодам и дождям. В них звезды отражаются порой. Судьба встречается с чужой судьбой. Они расскажут мне про чью-то боль. Слезами сраны смоют чью-то соль. Погладят тихо, лаской одарят. А в гневе, Боже, как они горят! Ну, что тут говорить? Моя душа живет в них. Аль она не хороша? Конечно, не у каждого из вас, не сразу появится такое чувство к своим глазам. Некоторые ведь совсем никакого внимания не обращают на них. А равнодушие, оно в любом деле мешает. Так ведь? Давайте-ка и мы с вами настроимся на радость, на любовь к себе, ко всему, что есть в нас. Не забудем и о глазках. Расслабьтесь полностью, закройте глазки ладошками и попросите почитать вам вслух, что написано далее. Можете свечечку зажечь, аппаратуру типа телевизора вырубить, музычку включить нежную, тихую, завораживающую, способную переселить вас на несколько минут из дома в край вашего воображения, в сказочный мир, одним словом. Итак, расслабимся, отрешимся от сегодняшних неприятностей, да и не только от них, а от тех, что произошли, скажем, вчера-позавчера. Выбросим их всех. Оптом, как говорится, пусть под ногами не путаются, не мешают нам встретить завтрашний день совсем в ином свете, солнечном. Дадим свободу своей фантазии. Я готов помочь вам в этом. Попробуем? Сейчас мы немножечко с вами поработаем над созданием образа молодости, образа хорошего, прекрасного, великолепного зрения. Представим себе, что мы с вами находимся на берегу прекрасного, чистого озера. Попробуйте реально представить себе эту картину. Прекрасное, с чистой водой озеро. Сзади нас горы, журчит удивительно чистый полноводный ручей. Он красивым водопадом не спадает на усыпанную камушками площадку. Мы стоим спиной к озеру.